Волк, ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Поднялся вдруг весь псарный двор. Почуя серого так близко забияку, псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат: «Акти, ребята, вор!» И вмиг ворота на запор. В минуту псарня стала адом. Бегут, иной с дубьем, иной с ружьем. «Огня!» кричат, «огня!» Пришли с огнем. Мой волк сидит, прижавшись в угол задом, зубами щелкая о щетине шерсть, глазами, кажется, хотел бы всех он съесть. Но, видя то, что тут не перед стадом, и что приходит, наконец, ему расчесться за овец, пустился мой хитрец в переговоры и начал так: «Друзья мои, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сватый кум. Пришел мириться к вам совсем не ради ссоры. Забудем прошлое, уставим общий лад. А я не только впредь не трону здешних стад, но сам за них с другими грызться рад. И волчьи клятвы утверждаю, что я...» «Послушай-ка, сосед!» — тут ловче перервал в ответ. «Ты сер, а я, приятель, сед. И волчью вашу я давно натуру знаю, а потому обычай мой. С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой». И тут же выпустил на волка гончих стаю.